412. Июль 28. Материя человеческого тела поддается воздействию мысли. Даже застарелые болезни можно мыслью лечить, особенно если мысль упорна, сильна и ритмична. Но и обычные мысли очень влияют на отправление организма. Так радостные или угнетенные мысли имеют воздействие противоположное. Особенно сильно реагирует тело на мысли страха или бесстрашия. Не перейдет по доске через пропасть человек, мускулы тела которого парализованы страхом. Но бесстрашный идет по канату, протянутому над Ниагарским водопадом. Так велико воздействие мыслей на тело. Нужна также и некоторая тренировка, чтобы уверенность не колебалась. Даром ничего не дается. Упорство, труд и усилия приведут к овладению силою мысли.